Эпилог. Время летело стремительной птицей, и первый месяц новой жизни прошел так быстро, что я не успела заметить, куда делись дни. Нет, ночи все были на месте. Саша не давал мне о них забывать, да и я иной раз нарочито устала, вздыхала и отправлялась спать практически сразу после ужина, чтобы как можно больше времени провести с мужем наедине. Мы прятались от остальных домочадцев, вдвоем читали, играли в шахматы, болтали обо всем на свете и строили планы по захвату мира. Я активно переписывалась с Олесей Огнеборской и Мараной, на которую больше не держала зла. Рассудила, что смерть отца и брата — лучший гамбит, который случался в моей жизни, как цинично это ни звучало бы. Без их гнетущего, удушающего контроля наш дом преобразился. Он стал колыбелью нового клана, и даже Аврора решила после совершеннолетия стать Вразумовской. Мама осталась Разумовской, но только из-за Артемки. Она сменит фамилию лишь в том случае, если он сам захочет это сделать и таким образом поддержит любой его выбор. Что касается незаконнорожденных отпрысков отца и брата, то Саша принял решение официально их усыновить, показав тем самым, что мы позаботимся о них при любых обстоятельствах. Выяснилось, что часть выплачиваемых отцом денег шла на счета женщин, рожавших ему детей, но доступ к этим деньгам они смогут получить лишь после достижения совершеннолетия самого младшего ребенка. Пока же эти женщины нуждались в поддержке и жили вместе с нами. Одна из них оказалась искусной поварихой и активно помогала кухарке, другая с удовольствием вышивала. Каждая вносила посильный вклад в нашу новую большую семью. Я, на удивление, удачно продала недострой. Думала, поиск покупателя займет целую вечность, однако ошиблась. Его выкупили охотники на нечисть, оценившие и близость к периметру, и уединенность, и прекрасную систему пассивной защиты, продуманную отцом. Деньги я распределила между всеми бывшими обитателями дома, выделив власти удвоенную часть, хотя малыш еще не родился. Ей на тот момент оставалось 2 месяца до родов, и она была единственной, кто грустил после переезда в терем. Она очень тосковала, но при этом отказывалась говорить об Иване и занимать его покои. Улучив момент, когда мы остались вдвоем, я спросила: «Быть может, ты бы хотела забрать какие-то вещи Ивана на память или для малыша?» Власта нервно повела плечом и ответила: «Нет, мне ничего не нужно, спасибо. Но я же вижу, как сильно ты скучаешь». «Но не по твоему брату!» Неожиданно сорвалась она, хотя всегда была спокойной и тихой. Выплюснула раздражение и тут же пошла на попятную. «Извини, Ася, ты тут ни при чем!» «А кто при чем? По кому ты плачешь по ночам?» Участливо спросила я, беря ее за руку. Она поджала дрожащие губы и, наконец, поделилась. «По отцу. Он вырастил меня один, потому что мама ушла к более богатому мужчине и уехала в другой клан. Мы держали небольшой книжный магазин. Твой брат несколько раз покупал книги, всегда был очень обходителен. Пристально смотрел мне в глаза и говорил много комплиментов. Жаль, я не сразу поняла, что они были сухими, как цветы на плоту мертвеца. Неискренними. Поначалу мне было так приятно, что княжич ходит, ухаживает. Отец просил держаться от него подальше, а я не особо слушала. В какой-то момент отец сказал Ивану либо жениться, либо перестать приходить. Разумеется, княжич не стал обручаться с неодаренной простолюдинкой, но и не отстал. Изменил тактику, дождался момента, когда я буду в магазине одна, а потом...» Власта всхлипнула и замолчала, хотя я догадывалась, что было дальше. «Однажды отец применил против меня свой дар и заставил выпить зелье. Я чувствовала себя поруганной и жалкой. Даже представить не могу, насколько плохо пришлось тебе, когда брат пошел дальше». Она стыдливо прошептала: «Иван наслал на меня такое дикое желание, что я ничего не смогла ему противопоставить. Отдалась ему прямо за прилавком. Такой позор! А после этого он приказал мне оставить отцу прощальную записку и уехать с ним. Привез меня в тот дом и поселил там. Как же я жалела, как только немного пришла в себя, да еще поняла, что понесла. Иван через несколько дней приехал с подарками, но я их не приняла. Он отказался отвезти меня обратно к отцу, а сама бы я ни в жизни до города не дошла. Слишком далеко, да и хоженых троп там нет, а я плохо себя чувствовала и плакала целыми днями. Один раз собралась силами и вышла за ворота, но потом испугалась и вернулась. Нас же специально держали в непроходимой глуши, чтобы никто случайно не наткнулся. В общем, так я и осталась там, смирилась понемногу. Привыкла к остальным девушкам и деток полюбила. Через Ивана передавала письма отцу, но не знаю, доставлял он их или нет, ответов-то я не получала. А как мы переехали сюда, я сходила домой, да только отца там не оказалось. Магазин он продал и уехал, никто из соседей не знает куда. Мне так жаль, что я не слушала отца и была так легкомысленна. Получается, я запятнала себя внебрачной связью и потеряла единственного человека, который обо мне заботился. Но все это меркнет перед тем, каково пришлось отцу. Он, наверное, помешался от беспокойства. Расспросив и выслушав Власту, я забрала ее горечь и направилась к мужу. Попросила его разыскать отца девушки и принялась возмущаться. «Повезло Ивану, что он мертв. Вот же скотина эгоистичная! Ничем его поведение от изнасилования не отличается, хоть жертва и идет с ним в постель добровольно. Если бы он был жив, я бы заставила его жениться! Жаль, не успела!» «Ну, почему не успела?» — задумчиво протянул Саша. «Так-то бланки брачных сертификатов у нас есть, образцы подписей тоже. В целом можно Ивана и женить, мало ли. Затерялся сертификат, в документах не сразу обнаружили». Он посмотрел на меня с той хитрецой, за которую я любила его едва ли не сильнее всего. «Брату же все равно. Пусть хоть после смерти за свои дела ответит!» Широко распахнув глаза, прошептала я. «А Власта девушка порядочная и добрая. И дар в ней пробудется, пусть и слабенький, зато сродный вашему. Видимо, кто-то из предков Разумовских все же согрешил на стороне. Ты, главное, не говори ей, что сертификат поддельный. Пусть думает, что Иван просто все за нее решил, мнение не спросив. Может быть, ей от этого полегчает? В любом случае, вреда не будет, станет на одну Разумовскую больше». Я обняла мужа, тая от благодарности. Мысль женить брата задним числом никогда не пришла бы мне в голову, но теперь я была от нее в полнейшем восторге. Раз брат не сподобился повести себя порядочно, то это исправлю я. Так мы и поступили. 3 дня спустя нашли сертификат, поздравили Власту со статусом вдовы и переселили в мои старые покои поближе к маме, которая с неожиданным энтузиазмом ожидала момента, когда станет бабушкой. К внебрачным детям отца она была милосердна и старалась сделать для них все возможное, но только невестку смогла полюбить и выделяла среди остальных. А пропавшего отца Власты Саша все же нашел, хоть и не сразу. Бедолага, разумеется, никаких писем не получал, искал исчезнувшую дочь по всем кланам и был невероятно рад тому, что она оказалась жива и в положении. Так что и эта часть истории закончилась хорошо, а у нас в доме появился новый член семьи, взявший на себя роль распорядителя. Занялся закупкой продуктов и обеспечением домочадцев всем необходимым, при этом деньги тратил с умом, и вскоре я переложила на него обязанность вести домашние счета. В родившемся внуке он, как и мама, души не чаял. Видимо, на этой почве они и сошлись. И вскоре мы начали замечать, что его покои подозрительно часто пустуют по ночам. Но никто не возражал, потому что мама буквально сияла от счастья. Жизнь постепенно вошла в новое русло. Ни Ромал и ни Чуйские себя пока не проявляли, хотя последних мы несколько раз приглашали на переговоры, пытались хотя бы примерно понять, что происходит в их клане. К сожалению, все наши приглашения неизменно игнорировались, поэтому мы молча готовились к предстоящей войне. В том, что она случится, никто не сомневался. Альтарские прислали всем кланам карту вероятного расположения 2 подводных алтарей, но проверить данные мы пока не имели возможности. Саша проявил себя не только как любящий и поддерживающий муж, но и как отец. Он каждый вечер читал Артемке перед сном. Шефство над остальными мальчишками взяли на себя Даррен и другие Врановские, поселившиеся в тереме. Саша также любил проводить с мальчиками занятия, которые почему-то обязательно включали в себя какие-то совершенно дикие игры, лазанье по деревьям, раскручивание в воздухе, подкидывание к потолку, метание ножей, стрельбу из арбалетов и прочие действия, приводившие Артемку в восторг, а нас с мамой и сестрами в состояние, близкое к обмороку. К примеру, на день рождения Рои Саша притащил Артемку, держа за ногу вверх тормашками. Муж нахмурился, встал, уперев в бока руки, в одной из которых заливался смехом болтающийся вниз головы братик, и сурово спросил, не видел ли кто-нибудь Артемия Васильевича. Нужно было слышать этот смех, видеть, как дрыгается в воздухе свободная нога, пока Саша деятельно ищет ее хихикающего обладателя. Астра подошла к Дарину, подергала его за рукав и посмотрела умоляюще. Вскоре уже двое Разумовских висели вверх тормашками, хохоча, как припадочные. Даже Роя, на дух не выносившая Дарина, одобрительно улыбнулась. Он, почувствовав слабину, не растерялся и тут же подошел к ней. «Аврора Васильевна, у меня к вам предложение!» Совершенно серьезным тоном начал он, держа при этом Астру за щиколотку. «Если вы снова предложите метнуть в вас ножик, то я не откажусь!» Тут же язвительно ответила сестра. «Только поставьте на место Астру!» «Ножичком тоже можно!» ухмыльнулся Даррен. «Но вообще я хотел предложить вам совершить обряд обмена кровью!» «Что?» опешила сестра. «Разумеется, из сугубо практических соображений. Времена нынче неспокойные, а я не могу заряжаться силой от алтаря. Приходится полагаться на накопители, что никуда не годится. Вообще глупость получается. Сильнейший маг отрезан от алтаря. А если ромалы все же нападут?» – деловито спросил он, а все присутствующие взрослые замерли в ожидании ответа Авроры. «Но я вас терпеть не могу!» «Ничего страшного, я один из тех вкусов, который нужно распробовать, чтобы полюбить. Как чеснок, к примеру», — сказал Даррен, провокационно улыбаясь. «Что, после вас тоже воняет изо рта?» — скептически выгнула бровь Роя, и Саша одобрительно рассмеялся. За пикировками этих двоих всегда было забавно наблюдать, и я вся обратилась вслух. «Но если бы у вас в клане был хоть один мужчина, способный поделиться кровью и принять меня в качестве названного брата, я бы обратился к нему. Однако Видовские слишком слабы, как маги, да и ваш родовой дар в них практически не проявляется. А Саша получил недостаточно ваших сил, чтобы ими делиться. Да и вообще, обмен кровью между родными братьями считается опасным и может выжечь дар вовсе». «Остаетесь вы, Татьяна Мирославовна. Поверьте, я не возражаю стать вашим отчимом хотя бы ради того, чтобы немного вас потретировать. Но боюсь, что ваша мама никогда на это не согласится». «Не согласится», — подтвердила та с любопытством, глядя на растерянную и слегка рассерженную дочь. Эмоции Рои так и бурлили, причем стремительно сменялись таким калейдоскопом, что она сама вряд ли могла в них разобраться, что уж говорить о нас с мамой. «Вы не думаете, что я с пустыми руками?» Даррен достал из кармана завернутую в золотистую обертку здоровенную конфету и положил перед Роей. «Вы мне предлагаете выйти замуж в обмен на конфету?» задохнулась от возмущения сестра. «За кого вы меня принимаете?» В тон ей возмутился Даррен. «В обмен на 3 конфеты и пряник!» Остальное он выложил на стол из другого кармана, а пряник достал из-за пазухи, продолжая держать Астру за ногу. «Шикарное предложение, надо брать!» Подначила я сестру, чувствуя, что она сейчас просто взорвется от негодования. «Неужели вы не согласны?» Искренне изумился Даррен. «Быть может, это заставит вас передумать?» Из нагрудного кармана он вынул леденец на палочке и широко улыбнулся Рое. Она посмотрела на горку сладостей перед собой таким взглядом, что я удивилась, как конфеты не расплавились. «А вы, вероятно, потеряли дар речи от моей щедрости? Но это еще не все!» Даррен с заговорщицким видом залез в тот же карман и достал оттуда плитку грильяжа в яркой бумаге. «Даррен, если Роя не согласится, то соглашусь я!» Заливисто смеялась Астра, хватаясь за его колено. Он аккуратно поставил ее на пол и сказал, «Я бы с удовольствием, но боюсь, что слишком стар для тебя, малышка». «Для меня вы тоже слишком стары», — саркастично заметила Роя. Ну, если учитывать ваш почтенный стаж в старческом ворчании, то я для вас слишком юн, но я готов закрыть глаза на столь вопиющую разницу в нашем психологическом возрасте», — с фальшивым подобострастием заверил Даррен. «И даже дополню свое предложение последним аргументом». Сверху на горку сладостей легла ириска. «Вы издеваетесь?» — не выдержала сестра. «Я не допускаю легкомысленных шуточек, когда дело касается столь важных вещей, как конфеты и брак. Ну, так что вы скажете, Аврора Васильевна? Имейте в виду, что дважды предлагать я не стану». Неожиданно серьезно добавил он. Сестра вдруг занервничала, а потом вспыхнула злым азартом. «В таком случае мне нужно подумать!» С ядовитым кокетством улыбнулась она. «Я обязательно дам вам ответ, но не сегодня. Все же на кону...» Она жестом показала на сложенные перед ней сладости. «Внушительное состояние! Кроме того, мне до совершеннолетия еще целый год. Обмен кровью можно совершить уже сейчас, а в остальном наши отношения могут остаться прежними». Беззаботно пожал плечами Даррен, но я почему-то ему ни капли не поверила. «Посмотрим», — протянула сестра. «Я точно знала, что эта вредина что-то задумала, но не знала, что именно». В остальном ее день рождения прошел весело. Она получила очень много своих портретов, выполненных братьями и сестрами, старательно и с любовью, однако несколько разрушительных для самооценки. Мы с Сашей подарили сестре целый ворох одежды, которую никто никогда не носил до нее. Мама — цепочку с синим кулоном, а Врановский — новый мольберт и набор каких-то необыкновенно редких акварельных красок, от которых она пришла в восторг. Муж поделился секретом, что краски искал и заказывал Даррен, однако обставил все так, что дарили их Вадим и Богдан. Он справедливо предполагал, что подарок от него Аврора не примет. В общем, день рождения прошел отлично, а ответ Даррен Роя так и не дала. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Читала леди Арфа.